Глава 5. Огромный санитарный кунг был подцеплен к четырехосному грузовику с бронированной кабиной. Помимо палаты, сразу за дверцей располагалась небольшая амбулатория, она же и место обитания двух медиков – фельдшера и врача. Сразу за амбулаторией начиналась палата с койками в два яруса, куда помещалось 22 пациента. Тяжелые лежали внизу, выздоравливающие на верхних полках. Всего на излечении находилось 12 человек. А Веллингтон досиживал последние денечки, поскольку давно пришел в себя после контузии и оставался в кунге лишь потому, что пока не был приписан ни к одному их подразделению. Джек с Хиршем застали его у раскладного крыльца кунга с сигаретой в руках. В отсутствие выпивки полковник изводил себя дешевым желтым табаком, отчего желтыми были его пальцы и губы. Неподалеку прогуливались еще трое раненых, которые, пользуясь случаем, разминали перебинтованные конечности. «Рад видеть вас, комрады!» – поприветствовал гостей Веллингтон, отсулетовав рукой с сигаретой, как если бы это был бокал с выпивкой. «Здравствуйте, сэр!» – сказал Хирш, и они с Джеком обменялись с полковником рукопожатием. «Да вы в полном порядке, сэр», – заметил Джек. «Я снова пожимаю руку, в которой не дрожит пистолет». «Да ну!» – отмахнулся Веллингтон и глубоко затянулся. «Рука у меня никогда не дрожала, даже после очистителя для хрустальных изделий. А вот брюхо уже не то». Полковник страдальчески сморщился и, бросив окурок, вмял его в землю уродливым шлепанцем, которые положено было надевать, выходя из кунга. Внутри все ходили в мягких тапочках. «Смотри, как пижама обвисла. Понос измучил. Никакие харчи не держатся. Все наружу». «А что говорят доктора?» – озабоченно спросил Джек. «Гонят про акклиматизацию, но я-то тут уже которую неделю». «Третья пошла». «Вот именно. Вы-то вон в порядке. Хотя Джеку, я слышал, тоже досталось». «Просто мы моложе, сэр», – заметил Хирш. «Да и алкоголем не увлекались». «Алкоголем не увлекались», – повторил полковник и вздохнул. «Я теперь тоже не увлекаюсь, потому как его нет. Вот если б вы поговорили с лейтенантом Брэдли, чтоб он мне по мензурке в день выдавал, понос бы сразу прекратился. Точно вам говорю». Полковник посмотрел на Джека, потом на Хирша, надеясь найти у них понимание. «Ну, я могу выяснить, как все обстоит на самом деле», – предложил Хирш. «Нет, приятель», – замотал головой Веллингтон. «Их только спроси. Они тебе всякого наговорят. Что да где, да какой анамнез. А ведь нужно всего-то стопарик в день, и все сразу придет в норму, понимаешь? Не нужно его расспрашивать, просто надавите, и все. К вам же здесь прислушиваются. Скажите, так, мол, и так. Наш боевой товарищ страдает, а вы отказываете ему в такой малости». На крыльцо вышел военный фельдшер сержант Крейн. По виду он мало отличался от других солдат гарнизона и чаще держал в руках автомат, чем скальпель или инъектор. «Господа в пижамах, милости просим по койкам», – объявил он. «Через 5 минут убираем ступеньки». Веллингтон заговорчески подмигнул Джеку с Хиршем и, опустив глаза, чтобы не встречаться взглядом с фельдшером, стал подниматься в кунг. «Скажите, сержант, а где сейчас док Брэдли?» – спросил Хирш. «А вон он», – кивнул фельдшер, указывая на шагавшего в направлении кунга военврача. «Джек, вперед!» Приятели направились к Брэдли, и Веллингтон украдкой проводил их взглядом. А когда заметил, что фельдшер на него смотрит, тотчас сморщился и приложил руку к животу. «Что, полковник?» «Брюхо крутит от голода». «Ну так поешьте». «Ты же знаешь, сержант, организм не принимает». Тем временем Хирш с Джеком уже заговаривали с военврачом Брэдли, который был рад поговорить с приезжими звездами. «Привет, док!» – поздоровался Хирш. «Здравствуйте, сэр!» – поприветствовал Брэдли Джек. «Что, навещали своего полковника?» – спросил врач, держа в руках баллон из-под минерального масла. «Вот именно! Ну, как он там? Старик жалуется на понос!» «Спирту, небось, просил!» – улыбнулся Брэдли. «Да, уверял, что принятие спирта все излечит. Полковник – старый алкоголик, сохранивший каким-то образом в неприкосновенности свои мозги. Он ворует слабительное и упорно жрет его, постоянно жалуясь мне и фельдшеру на жидкий стул». «И все это ради выпивки?» – предположил Джек. «Именно так». «А что может исправить ситуацию, ну, кроме спирта?» «Выписка. Как только ему придется заниматься реальной работой, тяга к демонстрации жидкого стула резко ослабнет». «О да, в походе особенно не погадишь», – согласился Джек, вспомнив тесную кабину Таргара. «Это так. Однако в походе я не имею права никого выписывать. Так что он продолжит измываться над нами при том, что сортир в Кунге отдельный с накопительной емкостью». «А вы дайте ему спирта, сэр», – предложил Джек. «Только на период похода, с условием, что он перестанет таскать слабительные таблетки. А как он, кстати, это делает?» «Понятия не имею», – пожал плечами военврач. «Мы с Крейном, как только ни прикидывали, не можем определить его способ. Поэтому я и сказал, что его мозги еще свежи, как у юноши-шахматиста. А какую он, кстати, должность занимал?» Джек с Хиршем переглянулись. «Командир батальона», – ляпнул Хирш. «Десантного полка», – добавил Джек. «Дивизии», – поправил его Хирш. «Ни хрена себе!» – искренне удивился военврач, подхватывая выскальзывающий из рук баллон. «А зачем вам в хозяйстве машинное масло?» – спросил Джек, чтобы сойти с неудобной темы. «Ихтиоловая мазь закончилась, а у нас тут сырой период на носу. Фурункулы замучают. Вот я и взял баллон с машинным маслом из натурального сырья. Эффект подходящий, да и запах вполне переносимый».